Глава 4. Лена проснулась от тишины. В комнате было светло, но не из-за солнца, окна закрывали плотные шторы, пропуская только рассеянное приглушенное сияние. Воздух пах чистотой и чем-то тонким, дорогим, но безличным, словно в отеле. Она лежала, глядя в потолок. Тяжелая хрустальная люстра над кроватью казалась ледяной, не имеющей отношения к жизни. Простыни были мягкими, гладкими, но она чувствовала их чужой прохладой. Этот мир не был ее миром. Лена медленно села, провела рукой по бархатному покрывалу. Все здесь выглядело слишком безупречно. Без отпечатков жизни, без следов присутствия человека. Будто в этой квартире не жили, а существовали в ней на каких-то особых условиях. Она встала, накинула халат, который нашла у кровати, и подошла к зеркалу. Бледная, чуть припухшие веки, волосы растрепаны. В отражении была девушка, которая еще вчера ехала в Москву, полная неопределенности и тревоги, а теперь стояла в дорогой квартире и не знала, что делать дальше. Дверь в коридор была приоткрыта. Лена вышла, оглядываясь. Квартира была просторной, в серо-бежевых тонах, с редкими вкраплениями черного и глубокого синего. Все дорогое, но не слишком вычурное. Однако в этом дизайне не чувствовалось ни одной личной детали. Никаких фотографий, вещей, говорящих о привычках хозяина, только стиль, чистота и контроль. В гостиной на низком столе стоял поднос с завтраком. Тосты, масло, варенье, кофе в тонкостенной чашке. Все уже готово, словно здесь заранее знали, когда она проснется. Лена опустилась в кресло, взяла чашку, но тут же поставила обратно. В груди росло странное ощущение. Ни тревога, ни страх, а что-то тягучее, неоформленное. Как будто она шагнула за границу реальности, и теперь ее окружают не вещи, а декорации. «Выспалась?» Она вздрогнула. Леонид стоял в дверном проеме, опираясь на косяк. Одетый в темные брюки и светлую рубашку, он выглядел безупречно, словно вышел с обложки журнала. Но в его взгляде было что-то, отчего у Лены по спине пробежал холодок. «Да», — ответила она, хотя это не было правдой. Леонид подошел, сел напротив, спокойно взял чашку кофе. Он пил медленно, разглядывая ее так, словно изучал что-то новое, любопытное. «Осваиваешься?» — Лена кивнула. «Если что-то понадобится, говори». Он улыбнулся, не ласково, а с легким оттенком насмешки. «Здесь можно чувствовать себя свободно». От этих слов Лене стало неуютно. Она не могла понять, почему, но в них чувствовался подвох. Леонид убрал чашку, чуть наклонился вперед. «Сегодня за тобой заедет Николай. Покажет тебе город». Лена посмотрела на него, но он уже снова взял чашку, делая вид, что больше не интересуется ее реакцией. Лена молчала, не зная, что ответить. В словах Леонида было что-то окончательное, как если бы этот день уже был расписан за нее, а ее собственное мнение не имело значения. Он снова взглянул на нее поверх чашки, чуть сузив глаза, будто проверяя, поняла ли она скрытый смысл в его словах. «Николай!» — протянул он, как бы смакуя имя. «Мальчик сложный. Воспитанный в достатке, но без понятия о том, что такое настоящая жизнь». Он говорил спокойно, но с каким-то хищным интересом, словно не просто описывал сына, а разбирал его по частям. «Думает, что все ему принадлежит. Люди, вещи, обстоятельства». Лена не отводила глаз, стараясь не показывать своих мыслей. «Слишком много позволял себе с детства. Ни одного серьезного удара. Ни одной настоящей потери». Он усмехнулся. Но в этой усмешке не было ни гордости, ни отцовской теплоты. «Тебе стоит присмотреться к нему повнимательнее», — добавил он после короткой паузы. Лена не поняла, был ли в этом совет или предупреждение. «В каком смысле?» — спросила она, нарушая молчание. Леонид поставил чашку на стол, откинулся в кресле и сложил пальцы в замок. «Просто наблюдай», — сказал он. «Учись понимать людей. Это полезное качество». В его голосе было что-то двойственное, что-то, что заставило Лену ощутить внутренний холод. Она знала, что Николай не был ей интересен, но в том, как говорил о нем Леонид, Чувствовалось нечто большее, чем просто отцовский скептицизм. Лена кивнула. Леонид слегка наклонил голову на бок, наблюдая за ней, как охотник, разглядывающий добычу, которая еще не осознала, что попала в ловушку. «Хорошая девочка», — произнес он тихо. Она опустила взгляд, не зная, как реагировать. Леонид улыбнулся и встал. «Одевайся, скоро он за тобой заедет». Лена вышла из подъезда, зябко поеживаясь от утреннего воздуха. Он был свеж, но не бодрил. В этом городе даже прохлада казалась другой, пропитанной бензином, чужими шагами, городским шумом, который просачивался сквозь стены и оконные рамы. У тротуара стоял темный автомобиль. Николай облокотился на капот, лениво разглядывая Лену, словно оценивая товар в витрине. В руке у него была сигарета, но он не курил, только медленно перекатывал ее между пальцами. Молодой, хорошо одетый, ухоженный, Николай выглядел так, как выглядят люди, привыкшие не заботиться ни о деньгах, ни о завтрашнем дне. Черные брюки, темно-синяя рубашка, идеально выглаженная, тонкий серебряный браслет на запястье. В другом месте он мог бы показаться привлекательным, но здесь, в этом контексте, в этом взгляде, Лена не видела ничего, кроме холода. «Доброе утро», — сказал он, не улыбаясь. Голос спокойный, без малейшей заинтересованности. Он говорил так, как говорят с людьми, которых встречают по необходимости. Лена кивнула, не зная, что еще сказать. Николай выдохнул дым, стряхнул пепел, а потом, не торопясь, распахнул перед ней дверь автомобиля. «Садись». В его жесте не было заботы, просто вежливость, выработанная механически, как привычка ставить подпись на документах, не читая текст. Лена осторожно опустилась в салон, ощущая прохладу кожаных сидений. В нос ударил резкий запах парфюма, смешанный с табачным дымом и тонкими нотками машинного пластика. Николай сел за руль, завел двигатель, переключил скорость. «Пристегнись», — бросил он коротко. Она послушалась, а он тронулся с места. Машина плавно скользила по улицам. Утренний город разворачивался перед ними панорамой стеклянных витрин, широких проспектов, бегущих людей, которые куда-то спешили, не замечая друг друга. Лена смотрела в окно, стараясь не думать о том, что сидит рядом с чужим человеком, который не произнес с ней ни единого лишнего слова. Тишина в салоне давила. Николай не пытался завязать разговор, не спрашивал, как ей в Москве, не интересовался, выспалась ли она, нравится ли ей его отец. Он просто молчал, ведя машину уверенно, с легкой небрежностью человека, который привык к этому городу, этим улицам, этим обстоятельствам. Но что-то в нем было не так. Лена чувствовала напряжение, исходящее от него, даже несмотря на его внешнее спокойствие. Как будто он что-то знал или что-то ждал. Она не могла понять, что именно, но ощущение крепло. Словно за тишиной в этом автомобиле скрывался ответ, который она еще не готова была услышать. Николай откинулся на спинку кресла, лениво размешивая ложечкой кофе, но так и не сделав ни одного глотка. На его губах блуждала полуулыбка, а в глазах появилось что-то хищное, пронизывающее, будто он рассматривал не собеседницу, а вещь, которая уже принадлежит ему, но пока еще этого не осознает. «Отец уделяет тебе слишком много внимания». Сказал он это буднично, между делом, словно обсуждал погоду. Лена почувствовала, как ее пальцы сжались вокруг чашки. «Что ты имеешь в виду?» Николай усмехнулся. «Просто наблюдение». Лена опустила взгляд в чашку, но внутри что-то сжалось. Она вспомнила утренний разговор с Леонидом, его пристальный взгляд, ту паузу перед фразой «Тебе стоит присмотреться к нему повнимательнее». «Он всегда так?» «Так это как?» «Выбирает, кому уделять внимание». Николай отложил ложечку, сцепил пальцы в замок, чуть склонил голову на бок. «Леонид не человек, он структура». Лена посмотрела на него, но Николай говорил с абсолютным спокойствием, как если бы просто констатировал факт. «У него нет слабостей, нет привязанностей. Все, что он делает, имеет смысл. Если он вдруг стал к кому-то внимателен, это не доброта, не сочувствие, не интерес». «Это решение». Лена сглотнула. «Решение чего?» «Пока не знаю». Николай выдержал паузу, затем снова усмехнулся. Может, и для него эксперимент. Может, инвестиция. Может, игрушка. Он посмотрел на нее, и в этом взгляде не было ни сочувствия, ни злорадства, только безразличие человека, который говорит нечто очевидное. Но в любом случае это не просто так. Лена отвела взгляд. Внутри холодное ощущение тревоги, смутное, не до конца оформленное, но уже не дающее дышать свободно. Она попыталась сменить тему. «А ты? Ты какой?» Николай усмехнулся. «Я?» Он задумался, потом поднял чашку, сделал глоток кофе. «Я – побочный эффект». Лена нахмурилась. «Отец делает то, что считает нужным, а я просто следствие». Николай поставил чашку, вытянул руки вдоль спинки дивана, чуть прищурился. «Он никогда меня не любил, и я никогда не пытался заставить его». Лена слушала его голос, но ловила не только смысл слов, но и что-то подспудное, напряженность, которая будто бы не хотела проявляться наружу. «Он не воспитывал тебя?» «Он не воспитывает, он всего лишь создает». Николай смотрел в окно. «В нем нет эмоций, только расчет. Он может говорить, улыбаться, даже делать вид, что ему интересно, но за этим ничего нет». Лена не знала, верить ли в это. Николай перевел взгляд на нее. «Поэтому мне интересно, почему он выбрал тебя». Его голос был почти задумчивым, но в глазах светился тот же холодный интерес, как у человека, который изучает механизм, пытаясь понять его принцип работы. «Может, ты и сама не понимаешь». Лена почувствовала, что дальше этот разговор вести не хочет. «Ты преувеличиваешь», — сказала она, делая глоток кофе. Николай усмехнулся. «Возможно». Но в голосе не было ни тени сомнения. Они вышли из кафе, перешли дорогу и свернули в парк. Ветер был теплым, сухие листья слабо шевелились в траве. Деревья шумели над головой, редкие прохожие проходили мимо, не задерживая взглядов. Николай шагал неторопливо, заложив руки в карманы. Он явно чувствовал себя расслабленно, свободно, словно ничего из сказанного им в кафе не имело особого значения. «Москва – удобное место», – сказал он вдруг, будто продолжая разговор, который они не вели. Лена не сразу поняла, о чем он. «Здесь можно все», – продолжил он. «Главное, чтобы хватило денег». Он говорил буднично, без бахвальства. «Хочешь власть – плати. Хочешь уважение – плати. Хочешь, чтобы кто-то исчез? Ну, ты поняла». Лена почувствовала, как внутри что-то сжимается. «Ты так говоришь, как будто это все в порядке вещей». Николай пожал плечами. «Потому что так и есть». Он остановился, посмотрел на нее с легким прищуром. «Ты правда думаешь, что люди добиваются чего-то потому, что заслужили?» Лена промолчала. «Власть не про справедливость», — продолжал Николай. «Власть про то, кто готов взять больше». Лена перевела взгляд на дорожку перед собой. «Ты всегда так рассуждаешь?» Николай усмехнулся. «Только с теми, кто меня интересует». Она повернулась к нему, но он уже снова шел вперед, не оборачиваясь. В его движениях была уверенность человека, который не привык к отказам. Парк становился тем тише, чем глубже они заходили. Гул города оставался позади, растворяясь в кронах деревьев, чьи ветви слегка шевелились на ветру, словно переговариваясь между собой. Тропинка сузилась, редкие фонари светили тускло, отбрасывая длинные тени. Лена шагала чуть быстрее, стараясь не отставать, но внутри уже поселилось беспокойство. Не от темноты, не от пустых дорожек, а от чего-то неуловимого, невидимого, что вдруг повисло в воздухе. «Далеко мы зашли», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Николай не ответил. Она повернулась к нему, и в этот момент он резко остановился. Лена не успела ничего понять, только почувствовала, как его пальцы сжались вокруг ее запястья, сильные, жесткие, холодные. «Николай», — произнесла она. Он не двигался, просто смотрел на нее, с линцой, с тем самым взглядом, в котором было что-то нехорошее, скользкое, липкое. Она попробовала вырваться, но его хватка стала крепче. «Отпусти!» «Куда ты торопишься?» Голос был ровным, даже мягким, но в нем чувствовался металл. Лена дернула руку, но парень лишь сильнее сжал запястье. «Николай!» В голосе уже был страх. Он усмехнулся, сделал шаг ближе. «Ты все равно принадлежишь нашей семье». Лена замерла. Ее дыхание стало прерывистым. Сердце забилось сильнее. «Что ты несешь?» «Просто говорю, как есть». Он вдруг рывком притянул ее к себе. Лена ударила его в грудь, но он даже не шелохнулся. «Пусти!» Его руки легли ей на плечи. «Ну же!» – прошептал он. «Не будь такой драматичной!» И в следующую секунду его губы грубо вжались в ее рот. Лена дернулась, снова ударила его, но Николай сжал ее крепче, железной хваткой, словно играя с сопротивлением. Она почувствовала вкус сигарет, запах его кожи, его дыхание. Все смешалось в едином кошмарном вихре. Лена попыталась закричать, но он резко накрыл ее рот рукой. «Не стоит устраивать сцен», — сказал он спокойно. И в этом спокойствии было что-то, отчего внутри все оборвалось. Лена захлебнулась воздухом, но крик так и не сорвался с ее губ. Его рука плотно закрывала ей рот, сильная, тяжелая, пахнущая сигаретами и кожей. Дыхание Николая обжигало шею. Близкое, чужое, омерзительное. Она пыталась дернуться, но его хватка была стальной, как задвижка, как хищник, сжимавший добычу, не оставляя ей ни пространства, ни времени. Она извивалась, билась, но его тело было тяжелым, незыблемым, как запертая дверь, за которой нет выхода. Сильные пальцы врезались в ее кожу, оставляя после себя тупую боль. Он держал ее так, словно это был не порыв, а заранее решенное действие, продуманное, уверенное, не допускающее возможности отказа. «Не сопротивляйся», — прошептал он. Голос был тихим, почти ровным, будто он говорил ей что-то бытовое, незначительное. Она вывернула руку, пытаясь ударить, выцарапать, но Николай поймал ее движение и сжал еще сильнее. Запястья загорелись болью, ноги дрожали от напряжения, но тело его не сдвинулось ни на миллиметр. Ее дыхание сбилось. Короткими рваными толчками воздух выходил из легких. Она пыталась закричать. Где-то вдалеке раздался звук шагов, разговор, кто-то смеялся. Она замерла, судорожно глотая воздух, и на секунду поверила. Сейчас, вот сейчас все прекратится. Кто-то подойдет, вмешается, спасет. Но шаги удалялись. Николай усмехнулся ей в ухо. Тихо. В этом смехе было что-то страшное. Сознание сжалось в узел, и Лена вдруг осознала, что силы покидают ее, что каждое движение, каждая попытка вырваться только развлекает его, только сильнее укрепляет в уверенности, что никто ее не спасет. Тепло его дыхания сменилось тяжестью. Его тело нависло, холодный металл ремня скользнул по ее бедру. Она снова дернулась, но это было как биться в заваренной клетке. Стены не поддавались. Она пыталась вспомнить, что было до этого момента. Она помнила утренний свет в квартире Леонида, запах кофе, ровный голос за столом. Помнила улицы Москвы, людей, которых видела в кафе, мальчика в синей куртке, который стоял в очереди за булочкой, ветер, качавший сухие листья в парке. Но это все уже не имело значения. Все сузилось до одной точки. Она выгибалась, стараясь дотянуться до его лица, плеча, любой точки, куда можно вцепиться, но его хватка только крепла. Запястья пульсировали болью, дыхание сбилось, сердце колотилось так, что казалось, вот-вот разорвется, и вдруг внутри что-то сломалось. Она больше не боролась, просто закрыла глаза и провалилась в темную пустоту внутри себя. Там была тишина. Там ничего не могло случиться. Николай запустил руку под цветастое платье Лены, нащупывая трусики. Его рука скользнула под ее пояс и потерлась о мягкую внутреннюю поверхность бедра. Тело Лены на мгновение напряглось, как будто она готовилась к тому, что должно было произойти. Затем она расслабилась, устремив на него отсутствующий взгляд своих серых глаз. Деревья шелестели на вечернем ветру, и в парке было тихо, если не считать редких звуков детского смеха, доносившихся с соседней школьной площадки. Николай почувствовал прилив адреналина, когда его пальцы нашли ее киску. Она была насквозь мокрой, и он чувствовал ее тепло под своими пальцами. Дыхание Николая участилось, и он почувствовал, как растет выпуклость на его брюках. Он убрал руку с бедер Лены и поднес пальцы к носу, вдыхая ее запах. Он ухмыльнулся, потирая пальцы друг о друга. Ты промокла, Лена. Ты знаешь, что хочешь этого. Глаза Лены затрепетали, и она отвела взгляд. Ее щеки вспыхнули. Она не ответила. Язык Николая с безрассудной самозабвенностью исследовал ее рот, пробуя на вкус, пожирая ее. Его руки переместились на ее талию. Пальцы впились в ее плоть, когда он задрал платье, еще больше обнажив ее тонкие бледные ноги. Он чувствовал спиной шероховатость древесной коры, прохладу вечернего воздуха на разгоряченной коже. Его член пульсировал, жаждая разрядки. Губы Лены были мягкими и жаждущими, но ее тело было напряженным и неподатливым. Николай чувствовал ее нерешительность, ее страх, но ему было все равно. Он оторвался от ее губ, его дыхание было прерывистым. «Расслабься, Лена, я не причиню тебе вреда», — солгал он. Затем Николай снова залез ей под платье, стянул с нее кружевные трусики и бросил ее на землю. Он поднял ее на руки, держа за бедра, и резко вошел в нее. Лена тихо вскрикнула от внезапного вторжения. Это было нечто противоположное нежности. Николай был в неистовстве страсти. Он вошел в нее. Ее ноги обвелись вокруг его талии, а ногти впились в его плечи, когда она прижалась к нему. Ее тело было твердым, как доска. Брюки Николая были спущены до лодыжек, и в том, как он прижимался к Лене, было что-то животное. Его мускулистое тело блестело в угасающем свете, и каждое его движение было грубым, первобытным танцем. Он снова прижался губами к ее губам, заявляя права на ее рот так же яростно, как на ее тело. Дыхание Лены стало прерывистым, резким, но ее тело было холодным. И все же жар, исходивший от Николая, был ошеломляющим. Она разрывалась между желанием убежать и необъяснимым чувством капитуляции. Бедра Николая двигались навстречу ей, все глубже погружаясь в нее. «Ты такая тугая!» — прошептал он ей на ухо низким грубым голосом. Его руки обхватили ее за бедра, притягивая ближе, с каждым толчком все сильнее прижимая ее к себе. Звук соприкосновения их тел был грубым и первобытным, подчеркиваемый резкостью его дыхания и приглушенными криками, срывавшимся с губ Лены. Однако Николая хватило ненадолго. Подергавшись еще немного, он кончил в Лену и застонал. Затем Николай медленно вышел из нее, оставив Лену чувствовать себя опустошенной и беззащитной. Он отступил назад, и его грудь вздымалась, когда он поправлял одежду, засовывая свой размякший член обратно в штаны. Лена так и стояла, прислонившись к дереву. Ее платье все еще было задрано до талии, бедра были липкими от Николая. Она почувствовала внезапный озноб, прохладный вечерний воздух коснулся ее обнаженной кожи. Она быстро натянула платье, прикрываясь им, и села, подтянув колени к груди. Все ее тело болело, и она чувствовала тепло и влагу между ног, явное напоминание о том, что только что произошло. Но Николаю, казалось, было все равно. Он уже застегивал молнию на брюках. Прохладный вечерний воздух коснулся открытых участков тела, и вдруг ее пронзил озноб. Мелкая, едва заметная дрожь пробежала по спине, пробралась в пальцы, в скулы, в колени, в грудную клетку, сжав ее изнутри. Она опустила голову, закрыла глаза. Сквозь тьму под веками пробивались отголоски. Голос Леонида за утренним столом, гул Москвы, запах кофе, блеск солнца в окнах высоток. Все это было где-то далеко, на другом конце времени, там, где она еще существовала иначе, не здесь. Она сглотнула. Рука медленно двинулась к платью. Оно сбилось, перекрутилось. Она дернула ткань, натягивая ее на себя, прикрываясь, сжав колени. Платье липло к коже. Она чувствовала тепло, влажность, чужие следы, которые не стереть, не смыть. Тело болело. Каждое движение отзывалось тупой пульсацией в мышцах, в запястьях, в груди, в животе. Лена сидела, глядя в землю, и вдруг осознала, что Николай даже не смотрит на нее. Он застегнул ремень, поправил рукава, достал из кармана сигарету, закурил. Глубоко вдохнул, выдохнул в сторону. И в этом движении было что-то удручающе привычное, как если бы ничего не случилось, как если бы он просто вышел на балкон, просто сделал очередную затяжку, просто выполнил что-то, что не стоит ни переживаний, ни осмысления. Она подняла на него глаза. Он стоял в полоборота с ленивым выражением лица, с полуулыбкой, которая не была улыбкой. «Долго сидеть будешь?» Голос его был ровным, безразличным. Она не ответила. Николай докурил, стряхнул пепел, глянул на часы. «Пора идти». Лена не шелохнулась. Он нахмурился, шагнул ближе, склонив голову. «Ты же понимаешь, что ничего не изменилось?» Она не знала, что он имел в виду, но слова застряли внутри, обволакивая сознание липкой, удушающей пленкой. «Ничего не изменилось. Ничего». Воздух был прохладным, но кожа горела, будто ее накрыли раскаленным металлом. Тело болело. Оно словно перестало принадлежать ей, превратилось в чужую оболочку, в оболочку, от которой невозможно избавиться. Пальцы сжались в кулак, ногти впились в ладони, оставляя болезненные, но такие бессмысленные следы. Николай развернулся и пошел по тропинке, не оглядываясь, словно это была просто встреча, просто еще один день. Лена осталась сидеть у дерева, прижимая колени к груди, пытаясь нащупать точку, в которой можно снова начать дышать. Лена продолжала сидеть у дерева, прислонившись спиной к широковатой коре, ощущая, как ее кожа остывает, но внутри оставался жар, темный, болезненный, как обожженное место, до которого невозможно дотронуться. Дрожь не прекращалась, накатывала волнами, пробегая по телу, но она уже не пыталась сдерживать ее. Прошло несколько минут или вечность, она не знала. Где-то впереди скрипнули ветки. Шаги Николая замерли, потом раздался ленивый голос. «Пойдем». Она не ответила. Еще некоторое время он ждал, потом хмыкнул и пошел дальше, не оборачиваясь. Лена осталась сидеть, уткнувшись лбом в колени. Ветер шевелил ее волосы, ткань платья, но внутри не было движения, не было мысли, только тупая тяжесть в груди, ощущение разорванного воздуха вокруг. Она закрыла глаза, надеясь исчезнуть, раствориться, слиться с темнотой вокруг, но знала, выхода нет. Воздух был тяжелым, словно пропитанный чем-то несмываемым, и когда она поднялась, каждое движение отдавалось в теле глухой болью. Ноги подкашивались, руки дрожали, но она заставила себя идти, шаг за шагом, вырываясь из вязкой неподвижности. Николай уже почти дошел до выхода из парка. Она пошла за ним, без мыслей, без чувств, просто следуя, словно за тенью, которая оставалась неизбежной частью ее пути. Шла, не думая, не чувствуя, просто следуя за ним, потому что другого пути не было. В машине он молчал, просто вел, глядя на дорогу, будто ничего не случилось. Лена сидела, прижимаясь лбом к холодному стеклу, наблюдая за уличными огнями, которые тянулись длинными полосами, смазываясь в ее взгляде. Руки продолжали дрожать, но она не пыталась их унять. Тишина в салоне густела, липла к коже, давила на виски, но Николай словно не замечал ее, не замечал ее саму. Он просто вел машину, глядя вперед, будто все происходящее не касалось его вовсе. Лена смотрела в окно, не зная, как ему ответить, как вообще воспринимать его молчание. Хотела ли она смотреть на него? Хотела ли знать, что написано у него на лице? Или лучше спрятаться в размытых огнях за стеклом, в иллюзии движения, в которой можно раствориться? Когда они подъезжали к дому Леонида, Лена поймала себя на мысли, что если бы сейчас машина просто исчезла, растворилась в ночи, стерла бы ее вместе с собой, это было бы спасением. Но она знала, что спасения нет, только дорога, ведущая туда, откуда нет выхода. Дверь квартиры закрылась, отрезая ее от улицы, от воздуха, от чего-то, что могло бы быть спасением. Лена сделала несколько шагов вперед, но каждое движение было тяжелым, словно ноги погружались в вязкий туман. Она не знала, что делать с руками, с глазами, с собственным телом, которое вдруг стало чужим. Леонид стоял у камина, неподвижный, как тень в пламени. Он не спрашивал, не удивлялся, просто смотрел, будто в этом взгляде уже содержались все ответы. Его глаза скользнули по ее лицу, задержались, прошли ниже, изучая безмолвно, внимательно, но без сочувствия. Тишина в комнате становилась все плотнее, давила, заполняла пространство, словно вязкий туман, в котором невозможно вдохнуть. В этой тишине Николай лишь пожал плечами, Лениво, равнодушно, с оттенком усталого безразличия, будто все это не стоило внимания. «Это не имеет значения», — говорили его жесты и осанка. Лена опустила голову. Она хотела сказать хоть что-то, но губы оставались немыми. Она больше не была уверена, что в этом месте ей вообще позволено говорить. Еще несколько часов назад она принадлежала себе. Теперь она не знала, кому. Леонид кивнул, будто сам себе, и легким движением махнул рукой. «Иди». Николай развернулся и вышел, не оглядываясь. Дверь за ним закрылась, и в этот момент что-то оборвалось окончательно. Лена осталась стоять, ощущая, как пространство вокруг нее становится все уже, как стены будто медленно сдвигаются, перекрывая любые пути к отступлению. Лена закрыла глаза. В этом воздухе, в этой комнате, в этом мгновении все уже было решено. Все двери закрылись, все пути перекрыты. Она больше не принадлежала себе.